Поместье называлось Пелем Плейс. Чудесное местечко. Его владелец, мистер Картер, обожал птиц, даже создал птичий заповедник. Озерцо, которое питала маленькая речка, окруженная густым лесом, — настоящий птичий рай. На озерце селились и пеги, и зимородки, и черные дрозды, и многие-многие другие птахи, а мистер Картер изучал их и фотографировал для своей книги. Я не знаю, что это была бы за книга, потому что он ее так и не написал. В один из июльских дней его убили, ударив по голове, как мы говорим, тупым предметом. Остались лишь многочисленные записки и фотографии. Мистер Картер не позаботился о завещании, и его состояние отошло четверым племянникам — Амброзу и Майклу Картерам, Джону и Питеру Уайменам. Амброз, самый старший, жил с мистером Картером и хотел передать поместье под охрану государства, чтобы сохранить птичий заповедник. Он утверждал, что такова воля дяди, но остальные наследники его не поддержали, поместье продали, а полученную сумму племянники разделили поровну. Амброз, это мой детектив-любитель, вел дела поместья и помогал дяде заниматься птицами и работать над книгой. Он говорил мне, что наблюдение за птицами не слишком отличается от наблюдения за людьми, и трудно найти лучший способ тренировки внимания и памяти. Должен признать, что он не погрешил против истины. Не приходилось удивляться тому, что он любил поместье больше других и хотел выполнить желания дяди. Впрочем, я не нашел ничего необычного и в намерениях других племянников, придерживающихся прямо противоположного мнения. Джон и Питер были родными братьями. Джон по профессии актер, работал лишь эпизодически. Питер, новоиспеченный юрист, еще не приобрел клиентов, но уже успел обручиться, так что обоим требовались наличные. Майкл Картер, двоюродный брат Амброза, имел собственную процветающую фирму, но его жена привыкла ни в чем себе не отказывать, а это требовало денег. Деньги. Всюду деньги. Об убийстве мистера Картера, владельца Пелем Плейс, я узнал от Амброза, который позвонил мне и попросил прислать кого-нибудь из полиции. Наш доктор был на вызове, я оставил ему записку, взял сержанта и поехал в Пелем Плейс. Не знаю почему, но я решил, что найду тело в доме. Однако мистер Амброз Картер, ранее я уже встречался с ним раз или два, дожидался меня у парадной двери и сказал, садясь в машину: «Сейчас налево, потом первый поворот направо», и, взглянув на меня, добавил: «Извините, инспектор, что я командую, но его убили в заповедном лесу. Мы подъедем как можно ближе». Похоже, он полностью сохранял самообладание, и мне это нравилось. Вот что, по его словам, произошло в Пелем Плейс. Мистер Картер ушел к озеру накануне утром около 10 часов. Обычно он проводил там весь день и возвращался к обеду, но случалось, оставался и на ночь, чтобы увидеть птиц на рассвете, поэтому никто не удивился, когда он не пришел. «А где же он спал?» — спросил я. «Там есть сторожка, вы увидите». «И еда?» «Да, и спиртовка, и все прочее. Там очень удобно, я сам много раз ночевал в сторожке». Поэтому никто и не обеспокоился, когда он не пришел к обеду. Разумеется, это не осталось незамеченным, но мы все хорошо знали привычки дяди Генри. «А когда вы начали волноваться?» «Он должен был прийти утром, чтобы принять душ и позавтракать. Во всяком случае, прежде всегда приходил. Джон, мой кузен, и я пошли к озеру. Мы подумали, а вдруг он заболел? Джон и сейчас там следит, чтобы никто ничего не трогал. Хотя обычно там никого и нет. Это настоящий заповедник».